Я опять задохнулся. Ты ждала меня все это время, на границе страны. Нет-нет, ты не умер, тихо произнесла она. Ты только устал, я просто не предвидела такого воздействия. Нужно было приберечь сюрприз на потом. Сюрприз, вымолвил я. Зрение потихоньку возвращалось. Окружающее обретало очертания. Я смог перевести взгляд с белой пряди на лицо перед собой. Это было лицо Тьяньи, лицо самой красивой на свете женщины. Но то не было лицо 20-летней Тьяньи. Оно, как и мое, носило следы прожитых лет. А мертвые не стареют. Где-то далеко, в ином мире, Тьяньи по-прежнему оставалась молодой. Попавший туда кот Сатль был еще моложе, пожиратель крови оставался бодрым старым созастрастником, а моя дочь ночи по 12-летней девочке. Только мне, темной тучи, было суждено продолжать жить в этом мире и вступить в темный, как тучи, возраст никогда раньше. Должно быть, Бьюриби увидала в моих глазах нечто наводящее страх, ибо она разжала объятия и боязливо попятилась. Сердце мое перестало бешено колотиться, а зато меня насквозь пробрало холодом. Я выпрямился и мрачно сказал: «На сей раз это вышло не по ошибке. Не отпирайся, ты сделал это специально». Продолжая медленно пятиться, Бью дрожащим голосом промолвила: «Я думала, я надеялась, что это понравится тебе. Я думала, что если ты вновь увидишь вдруг свою любимую жену...» Голос ее упал до шепота, но она прокашлялась и продолжила: «Ца, ты ведь знаешь, что единственным различием между нами была седая прядь волос у младшей сестры». «Много ты понимаешь», — процедила сквозь зубы и снял с плеча свою кожаную баклагу для воды. Бью в отчаянии зачастила. «И вот прошлой ночью, когда гонец рассказал о твоем возвращении, я приготовила известковую воду и выбелила всего одну прядь. Я думала, что, может быть, ты примешь меня хотя бы на некоторое время». «Я мог бы умереть», — вырвалось у меня. «И умер бы с радостью, но не из-за тебя. Клянусь, это будет твоя последняя колдовская уловка, последнее унижение, которому ты меня подвергаешь». В правой руке у меня были ремни кожаного мешка. Левая схватил Бью за запястье и вывернул его так, что она шлепнулась на землю. «Ца!» — закричала она. «У тебя теперь тоже седина в волосах!» Мне эти слова показались каким-то вздором. Наши соседи и случайные прохожие, остановившиеся с приклеенными улыбками, когда увидели, что жена сбегает с крыльца, чтобы обнять вернувшегося домой странника, перестали улыбаться, когда я начал ее бить. Наверное, я действительно забил бы Бью до смерти, будь у меня побольше сил. Но, как она верно заметила, я очень устал, и это тоже от нее не укрылось. Был уже не молод. Однако моя жесткая кожаная баклага разорвала на ней одежду, так что Бью лежала на земле обнаженная, не считая нескольких клочков ткани. Ее тело с медово-медной кожей, которое могло бы быть телом Тьяньи, покрыли багровые рубцы. Но для того, чтобы избить ее до крови, моих сил оказалось недостаточно. Когда они иссякли, Бью потеряла сознание от боли, а я бросила ногой на улице, на глазах у всех, и сам полуживой, шатаясь, побрел к лестнице своего дома. Старая бирюза, она была еще старше всех нас, со страхом выглядывала из-за двери. Я не мог говорить, лишь жестом велел ей позаботиться о хозяйке, а сам каким-то чудом ухитрился подняться на верхний этаж. Подготовленной к моему возвращению оказалась лишь одна спальня, та, что когда-то была нашей с Тьяньей. Там находилась высокая постель. Верхнее одеяло стопки было приглашающе отвернуто с обеих сторон. Я выругался, шатаясь, побрел в свободную комнату, с большим трудом развернул хранившееся там одеяло, упал на них ничком и провалился в сон, как надеялся когда-нибудь провалиться в смерть, в объятия Тьяньи. Я спал до середины следующего дня, а когда проснулся, оказалось, что старая бирюза робко караулит возле моего порога. Дверь в главную спальню была закрыта, и оттуда не доносилось ни звука. Не поинтересовавшись состоянием Бью, я приказал бирюзе нагреть мне воду в лохане и камни для парилки, принести чистую одежду, а потом начать готовить еду и не беспокоить меня вплоть до особого распоряжения. Потом я попеременно отмокал и парился, после чего спустился вниз и в одиночестве умял и выпил столько, что с лихвой хватило на троих. Когда служанка ставила передо мной второе блюдо и третий кувшин шоколада, я сказал ей: «Мне потребуется одеяние, доспехи и прочие знаки отличия благородного воителя Орла. Когда закончишь прислуживать за обедом, достань все это оттуда, где оно хранится. Проветри, почисти перья, короче говоря, приведи наряд в полный порядок. А сейчас пришли ко мне звездного певца». «Мне очень жаль, хозяин», — произнесла старуха дрожащим голосом, — «но звездный певец прошлой зимой помер от простуды».